«Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас». Из великих вещей, которым пророк, саллиллаху алейхи вассалям, очень-очень и очень уделял внимание, забота о воспитании поколения. Его, саллиллаху алейхи вассалям, забота о воспитании потомства была настолько опережающим, что никто из людей не мог себе представить. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, заботился об этом еще до женитьбы и выборе невесты, и в период беременности. И также заботился о младенце, окружая его при первом выходе из утробы матери, многочисленными действиями и адабами, которые сделают его достойным и готовым быть хорошим рабом Аллаха, субхана ва тааля, защищенным от вреда шайтана, также от явных и тайных духовных болезней и недугов, которые поражают человека. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, нам рассказал, что сатана ощупывает каждое дитя, когда он выходит из утробы матери. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, кроме Марьям и ее сына Иса, алейхиссалям. Почему? Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, потому что ее мать просила ее сохранения. Она сказала, «И прошу тебя защитить ее и ее потомство от сатаны проклятого». Посмотри, как поминание Аллаха, субхана ва тааля, в период беременности сохраняет человека от шайтана и его бед. Первая сунна. Азан. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, заботился о ребенке с момента его выхода из живота матери. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, прежде всего читал азан в ухо младенца, чтобы первое, с чем встречается ребенок в этом мире, было упоминание Аллаха, субхана ва тааля, и возвышение его, и чтобы этот зикр для младенца был защитой от проклятого шайтана. Когда пророка, саллиллаху алейхи вассалям, известили о рождении Хасана, внук пророка, Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, пришел торопясь и прочитал азан в правое ухо Хасана и прочитал икама в его левое ухо. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, нам рассказал, что тот, в чье ухо читали азан, его не постигнет уммуссибян, то есть вид из шайтанов, который специализируется в нанесении вреда детям, особенно грудным. Вторая сунна – тахник, нанесение сладости по небам младенца. Вторая сунна – сунна тахника, как об этом говорит Айша, радиаллаху анха, и другие, что ансары, жители Пресветлой Медины, приносили к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, своих младенцев, даже до кормления их молоком матери, для тахника и для чтения дуа. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, иногда брал из своей слюны, наносил ее кончиком пальца на верхнюю часть неба ребенка. حتى يدور بطرف إصبعه على أعلى حنك الطفل. Третья сунна – нарекание имени. السنة الثالثة Третья сунна – нарекание имени в седьмой день от рождения. Нарекание имени является важной сунной. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Давайте детям имена пророков». И самое достойное или хорошее имя – имя Абдуллах и Абдуррахман. И самое правдивое из имен – Харис и Иммам. И самое отвратительное из имен – Хирб и Муррат. Четвертая сунна – бритье головы. Четвертая сунна – бритье головы младенца. Седьмой день от его рождения желательно сбривать голову. Как рассказывают, в этом есть много пользы. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, брил голову Хасана и Хусейна. Так поступали и сподвижники. Пятая сунна – давать милостыню в размер веса сбритых волос. Также пятой сунной является взвешивание сбритых волос младенца и раздача милостыни серебром в размер веса этих волос. А если раздать золото, как алимы говорят, это лучше, дороже и полезнее для мусульман и бедных людей. Шестая сунна – акика. Шестая сунна – акика – жертвоприношение в честь рождения ребенка. Шестая сунна – исполнение акика – это закалывание двух овец с мальчика и одну овцу с дочери. Человеку желательно выносить акику и угощать акикатом и приглашать людей к трапезе акиката. То есть ему желательно объявить радость по поводу рождения ребенка и приглашать соседей и друзей. Сунной для каждого мусульманина является также отвечать на приглашение положительно, потому что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, указывал нам отвечать приглашению к акикат, даже некоторые алимы считают обязательным для приглашенных людей присутствие на угощении акиката. Седьмая сунна – обрезание. Седьмая сунна, которая является обязанностью родителей перед детьми, сунна обрезания. Обрезание является обязательным для мальчиков и желательным для девочек. Желательность награды за радостное сообщение и поздравление при рождении ребенка. Сунной является, когда мы поздравляем рождением ребенка его отца или мать, говоря: «Баракаллаху лака фил маухуб, ва шакарта л-вахиб, ва разагакаллаху бирра, ва баллагаху ружда». Да благословит Аллах ваш подарок, и да внушит Аллах благодарность дарителю, и да одарит вас Аллах благочестием его, и пусть доведет Аллах его до благоразумия. Это сунна, которую передал имам Хасан. Она является сунной пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Когда мы будем внимательно соблюдать эти семь законов, о которых мы рассказали, и будем практиковать это в своих сыновьях и дочерях, наши дети будут детьми, которые идут по пути пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Как будет красиво, когда мой ребенок или дочь еще с начала их появления в этот свет получат медпомощь из сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Я думаю, что это будет большой причиной для этих детей в облегчении следования сунне пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, когда они вырастут. Тогда я буду человеком, который произвел людей и последователей, идущих правильным путем, путем пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Потому что их тела, еще в нежные и чистые дни их жизни, стали связанными с сунной и направлением и адабом нашего любимца и пророка, саллиллаху алейхи вассалям. في أيام عجينتهم الطرية الطاهرة صارت مربوطة بسنن وآداب وهدي حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас.